Ян Линь, в поисках силы. Глава 1. Вставай, Ян. Меня рывком подняли на ноги. Надо поспешить. Я больше не могу. Стиснув зубы, ответил я. Сколько можно, пока не оторвемся от погони. Но, Ким, разве мы уже не оторвались от них? Если бы все было так просто, с грустной усмешкой покачал головой мой наставник. Они не отстанут, пока не убьют тебя. И меня, последнюю фразу он произнес чуть тише, но я услышал, однако, не стал заострять на этом внимание. Как остальных, скрипнув зубами, я быстро смахнул кулаком невольно выскочившие слезы. Но за что? Потому что могут, жестко ответил наставник. Потому, что у них есть сила. А у нас разве не было силы? Слова наставника неприятно ударили по моему самолюбию. Мы же были одним из самых сильных родов в городе. Ключевое слово были, и всего лишь небольшого города. Но начал было я, но Ким снова меня перебил. Меньше болтай и быстрее перебирай ногами. Чему я тебя только учил, и не забывай про дыхание. Я знал этот тон и понимал, что спорить бесполезно. Да и прав был наставник, силы так было мало, чтобы тратить их на бесполезные разговоры. Просто молчание меня пугало. Да, мне было страшно, ведь те, кто убил всю мою семью, сейчас гнались за нами, чтобы довершить начатое. Я только и делал, что прислушивался. Иногда мне даже казалось, что я слышу тяжелое дыхание преследователей позади нас. Но, когда я оборачивался, то никого не видел. Напряжение копилось, хотелось есть. От безостановочного бега на меня накатило какое-то отупление, когда даже думать было тяжело и лениво. Но, может, это было и хорошо. По крайней мере, мысли о том, что я остался один, ушли на второй план. Мы убегали уже четвертый день, и самые сложные были первые два, когда я с трудом понимал, где мы и что с нами происходит. Если бы не Ким, то я бы уже давно был мертв, а так пока держался, и даже смог убить своего первого врага, когда нас впервые догнал отряд из трех человек. Хотя, тогда мне в большей степени повезло. На нас напали, когда мы остановились на небольшой отдых у ручья. К тому моменту, мы находились в бегах уже два дня. Ким решил внять моим просьбам и остановиться на ночлег. Мы даже успели немного перекусить, когда со стороны дороги послышался топот копыт. Я моментально вскинулся и посмотрел на наставника, который жестами показал мне, чтобы я молчал и не шумел. В тот момент я еще не воспринимал его слова про погоню всерьез. Однако, когда всадники остановились в том месте, где мы сошли с дороги в кусты, внутри меня все сжалось, в ожидании неприятностей. Самое страшное, что кроме негромкого всхрапывания лошадей и шелеста листьев, колышемых ветром, я больше ничего не слышал. Ни один из всадников не проронил ни слова, словно они не хотели, чтобы кто-то услышал их раньше времени. Я внимательно вслушивался в звуки леса, тиская рукоять короткого клинка. Не то, чтобы я был хорошим мечником, но базу знал. Ким начал прививать мне любовь к мечу, когда мне исполнилось 12, а за 5 лет практически ежедневных занятий, даже полная бездарность может научиться хоть чему-то. Я же бездарностью не был. Вот только одно дело сражаться в учебных поединках, когда ты знаешь, что тебе ничего не грозит. Другое дело осознавать, что теперь все серьезно, по-взрослому, как я когда-то мечтал. Сбоку, совсем не там, где я ожидал, хрустнула ветка, совсем рядом. Сердце забилось, словно сумасшедшее. Ким внезапно бросился совершенно в другую сторону, на ходу вскидывая свой меч. Тот самый, который ему подарил мой отец, за верную службу. Я с удивлением проводил его взглядом. Как оказалось, сделал он это не просто так. Наставник взмахнул мечом дважды. Первый взмах, чтобы увести в сторону клинок выскочившего из-за кустов бойца. Второй, чтобы пронзить ему горло. А дальше, Ким, даже не убедившись, что с его противником покончено, повернулся к нему спиной и напал на следующего. Тот оказался более умелым. Он сумел отбить все 3 выпада моего наставника. Лишь последним ударом Киму удалось оставить на его правой руке короткую, но глубокую рану. Неизвестный отскочил назад и перехватил меч в левую руку. «Займись им!» — крикнул мне наставник, отбивая удар очередного противника, появившегося на поляне. Раненый боец перевел взгляд со сражающегося Кима на меня, поморщился и, видимо, сочтя, что лучше сперва разобраться с более сильным противником, начал заходить моему наставнику за спину. Мои волнения и неуверенность не исчезли, но отошли на второй план. Я понимал, что стоит им разобраться с Кимом, как они примутся за меня, а судя по тому, Что наставник до сих пор не убил своего противника, это довольно сильные воины, с которыми я при всем желании не смогу справиться в одиночку. Я обтер вспотевшую ладонь об рубаху, перехватил поудобнее свой клинок и шагнул в сторону раненого незнакомца. Тот, заметив мой маневр, снова недовольно поморщился, но был вынужден повернуться ко мне. Два осторожных шага ему навстречу. Обманный выпад клинком и тут же разорвать дистанцию прыжком назад. Его меч со свистом рассек воздух в том месте, где я только что стоял, а он быстрый. Я судорожно сглотнул, только сейчас осознав, что не отпрыгни я назад, с большой вероятностью получил бы серьезную рану. «Ян, соберись!» — раздался суровый окрик Кима. И тут во мне словно что-то щелкнуло. Я снова шагнул в сторону оскалившегося незнакомца, но в этот раз я смотрел уже не только на его меч, но старался охватить всю его фигуру целиком. Стоило мне подуспокоиться, как стало заметно, что его правый бок, к которому он прижимал распоротую руку, залит кровью. Это значит, что рана оказалась серьезнее, чем мне показалось сначала. Я бросил быстрый взгляд на его лицо, а ведь он побледнел, а его лоб покрылся испариной, да и дышит он слишком часто. Очередной обманный выпад, и снова прыжок назад. В этот раз он взмахнул своим мечом чуть медленнее. Я схватил за лямку сумку с вещами, рядом с которой оказался после последнего прыжка, и метнул ее прямо ему в лицо. Не дожидаясь результата, тут же бросился вперед, нацелившись на здоровую руку. Посланный за нами убийца отшатнулся в сторону, пропуская мой снаряд мимо. Его меч начал подниматься в защитную позицию, но я был уже рядом и рубанул его по пальцам. Удар вышел смазанным. Отрезать ему пальцы у меня не вышло, но ему и этого хватило. Он коротко вскрикнул от боли и выронил меч. Я не стал играть в благородство и набросился на него, яростно размахивая мечом. Прежде, чем мне удалось нанести ему смертельную рану, я исполосовал ему все руки, которыми он прикрывался, пытаясь защитить жизненно важные места. «Хватай вещи и бегом к лошадям!» Окрик Кима привел меня в чувство. Я с трудом оторвал взгляд от исполосованного тела и обернулся в сторону наставника. Тот уже занимался тем, что обыскивал тело своего последнего противника. На его скуле я заметил неглубокую царапину, совсем рядом с глазом. А ведь ее не было до этого боя. «Чего замер? Поторапливайся!» Вдруг остальные уже близко? Его окрик вывел меня из оцепенения. Я побежал в сторону дороги, затем вернулся за сумкой, которая улетела в кусты, дернул ее пару раз, но она за что-то зацепилась и не поддавалась. Я отпустил лямку и снова побежал в сторону дороги. При этом решил срезать и прорваться сквозь кусты. На мою беду, они оказались слишком густыми, и я потратил намного больше времени, чем если бы просто их оббежал. У самой дороги паслись три лошади, навьюченные седельными сумками. Никто и не подумал их привязать, поэтому они уже успели разбрестись по дороге. На мое появление лошади отреагировали вяло, продолжив пощипывать сочную траву. Я схватил их за поводья и повел поближе к тому месту, где мы сошли с дороги. Не успели мы дойти до кустов, как оттуда вышел Ким, который нес какой-то сверток и сумку с нашими вещами. Да, всего одна сумка, все, что мы успели с собой прихватить, когда убегали из дома. Всех поймал, молодец, похвалил меня наставник. Теперь у нас есть хоть какие-то шансы. Тут я был с ним полностью согласен. Свою единственную лошадь мы загнали в первый же день. Бедняжка не выдержала того дикого темпа, который от нее требовал Ким. Пришлось ее бросить и дальше двигаться пешком. Стоило нам взобраться на лошадей, как Ким хлестнул по крупу сначала мою, а потом стеганул свою. Было видно, что и сейчас он не собирается жалеть бедных животных. В другой раз, я бы, может, и поспорил с ним, но сейчас от скорости зависели наши жизни, и они стоили дороже лошадиных. Нам не помогло даже то, что у нас была сменная лошадь. К вечеру третьего дня они могли плестись только шагом и лишь изредка получалось заставить их идти рысью. Про галоп я вообще не говорю. Ким злился и постоянно оглядывался назад. При этом мы оба понимали, что животным надо дать отдых. Мы переночевали в лесочке, а на утро одна из лошадей не смогла подняться, несмотря на все наши попытки и угрозы. Пришлось ее оставить и дальше двигаться без возможности смены. Второй раз нас догнали всего через несколько часов после того, как мы тронулись в путь. В этот раз отряд преследователей насчитывал 5 человек. Мы как раз добрались до реки и думали, как ее преодолеть. Никаких мостов поблизости не было, глубина тоже была неизвестна. Продолжая мы двигаться по дороге, то вышли бы к парому, но Ким решил сбить преследователей со следа. Вопрос стоял в том, попробовать форсировать реку здесь или постараться найти место получше, в идеале вброд. Принять решение нам помогла воткнувшаяся в паре метров от нас стрела. Я обернулся назад, чтобы посмотреть на очередных преследователей, только когда мы уже зашли в воду метра на три, и нас подхватило течение. В нашу сторону скакало пятеро всадников, при этом один из них умудрялся целиться из лука. Правда, если он не попал в нас, когда мы были на берегу, то сейчас его шансы значительно уменьшились. Наши лошади сопротивлялись, не желая плыть на глубину. Приходилось прилагать определенные усилия, чтобы заставить их придерживаться нужного направления. А стоило им потерять под ногами опору, как нам пришлось соскользнуть с седел в воду. Пловец из меня не очень, так что я крепко вцепился в поводья и изо всех сил дрыгал ногами, стараясь держать голову над поверхностью воды. Когда очередная стрела влетела в воду в метре от Кима, я слегка напрягся. Еще две стрелы ушли мимо, но четвертая вонзилась его лошади прямо в шею. Раненое животное заржало от боли. Голову лошади накрыло волной, но она умудрилась выплыть. Может, она бы и смогла выжить, но после очередного выстрела, шестая по счету стрела попала ей в спину. Попадание вышло удачным, так как лошадь резко ушла под воду. Видимо, лучник умудрился попасть ей в позвоночник и что-то повредить. Кима, несмотря на все его усилия, начало сносить вниз по течению. И как бы я ни хотел ему помочь, но ничего сделать не мог. Я сам с трудом удерживался над поверхностью реки, уже успев нахлебаться воды. Стыдно признаться, но я радовался, что лучник выбрал в качестве первой цели именно лошадь моего наставника. Убей он мою, и я бы уже ушел ко дну вместе с ней. А так, спустя несколько минут, обессиленный и наглотавшийся воды, я выбрался на берег. А вот лошади, благодаря которой у меня получилось остаться в живых, не повезло. Причем, что самое обидное, это случилось, когда мы уже почувствовали под ногами твердое дно. Просто, в какой-то момент, она громко заржала и начала заваливаться на бок. Меня дернуло вслед за ней, и я с трудом успел разогнуть сведенные от холода пальцы, которыми держался за поводья. Не сделай я этого, и отправился бы вслед за ней. Первым делом, стоило мне оказаться на берегу, меня стошнило. Я понимал, что надо бежать в кусты, пытаясь скрыться от лучника, но сил просто не было. Тяжело хрипя, я уселся на землю и постарался найти взглядом наших преследователей. В этом мне помогли их истошные крики и ругань. Они все-таки решили броситься в реку вслед за нами. Все, даже лучник, и сейчас боролись с течением, совсем как мы несколько минут назад. Будь у меня лук или арбалет, я бы попробовал их перестрелять. К сожалению, ничего подобного у меня не было. Еще пару минут я наблюдал за ними, пытаясь понять, куда их вынесет. После этого встал и медленно побрел вдоль берега. Убежать без лошади я от них не смогу. Кима нет. Остается попытаться забрать с собой хоть одного их них. А если повезет, то и парочку. В какой-то момент мне пришлось ускориться, чтобы успеть за ними. Течение, на первый взгляд обманчиво неторопливой реки, оказалось сильнее, чем я ожидал. Под конец, я вообще побежал, но явно не успевал. Мне повезло, что эта пятерка оказалась пловцами еще хуже, чем я. Из-за этого, до берега добралось всего трое из них. Они изо всех сил гребли к берегу, пытаясь вырваться из плена реки. И у них это даже получилось. Только там их уже встречал Ким. Когда я увидел своего наставника, стоящего по колено в воде, с обнаженным мечом в руке, то дико обрадовался. И дело даже не в том, что с ним мои шансы на выживание резко повысились. Нет, я просто был рад, что он смог выплыть и выжить. К тому моменту, когда я добрался до сражающихся, Ким успел убить одного и ранить другого. Было видно, что с каждым разом, ему все труднее поднимать меч. Моего наставника спасало только то, что его противники были еще более уставшие, чем он. Я не стал сходу бросаться в бой. Вместо этого я подобрал камни потяжелее и начал кидать их в наших врагов. Меня захлестнуло какой-то безбашенной злой радостью. Камни так и летели в наших преследователей, хотя всего минуту назад я с трудом переставлял ноги. Моя помощь пришлась кстати. Несмотря на то, что большая часть камней пролетела мимо, но даже нескольких попаданий хватило, чтобы отвлечь противников и помочь Киму. Добив последнего, он, пошатываясь, пошел на берег. Я тут же подбежал к нему и подставил свое плечо, на которое он тяжело оперся. Нас хватило на то, чтобы сделать всего пару десятков шагов, после чего мы рухнули на траву. Будь моя воля, я бы так весь день лежал. Вот только уже спустя десяток минут, Ким, не издав ни единого вздоха или стона, перевернулся со спины сначала на живот, а потом встал на ноги. «Вставай», — сказал он мне, убирая меч в ножны. «Не могу», — ответил я, борясь с головокружением. «Можно мне еще несколько минут полежать?» «Вставай, Ян». Меня рывком подняли на ноги. «Надо поспешить». Глава 2. К сожалению, после такого заплыва, у нас осталась только одежда и оружие. Все остальное утонуло вместе с лошадьми. Вдобавок, выплыли мы в таком месте, где кусты и деревья росли слишком плотно. Сил на то, чтобы прорубать себе проход, у нас не было. Поэтому Ким решил идти вниз по течению, пока не найдем нормальную дорогу. Так мы и поступили. В какой-то момент кусты стали расти не так густо, а потом вообще пропали. Мы напоследок напились из реки и пошли прочь. Не знаю, откуда Ким взял силы, но он умудрился сделать из похожих на бамбук растений что-то наподобие фляг, которые мы заполнили водой. «Наставник, а куда мы идем?» — спросил я на очередном привале. «К русам», — коротко ответил он. Я в этот момент пил, поэтому, когда услышал его ответ, закашлялся и чуть не подавился драгоценной водой. «К русам. Но зачем?» — удивился я. «Есть шанс, что враги не решатся преследовать нас на чужой земле. А разве нет других вариантов?» «Может и есть», — пожал плечами Ким, «но я их не вижу. Да и чем тебя русы не устраивают? Ты ведь даже немного похож на них». Мне было неприятно это слышать, но отчасти он был прав. Меня частенько задирали в детстве тем, что моя кожа была светлее, чем у остальных, а глаза шире. Я даже научился ходить с постоянным прищуром, чтобы не слишком сильно выделяться. Мама говорила, что моя бабушка была родом с Руси, и что во мне течет четверть крови этого народа. Я всегда мечтал побывать там и увидеть людей, про которых даже мой отец говорил с изрядной долей уважения, признавая их хорошими воинами. Только сейчас, после того, как Ким поделился со мной своими планами, мне вдруг стало не по себе. Я же совершенно ничего не знал про то, как они живут, да и что мы там будем делать. Вопросов было много, но я не стал пока задавать их наставнику, посчитав, что у нас еще будет время обсудить будущее. А зря. Мы поднялись на довольно высокий холм, с которого Ким хотела смотреть окрестности, чтобы понять, в верном ли направлении мы идем. «Бегом, за мной!» — окрикнул он меня, резко дергая за рукав. Он мог обойтись одними словами, ведь я и сам уже сорвался на бег. Две группы всадников зажимали нас с двух сторон. С третьей, откуда мы пришли, была река. Так что вариант у нас оставался всего лишь один. «Пей и выбрасывай», — сказал мне наставник и, показывая пример, присосался на ходу к самодельной фляге, которую после того, как полностью ее опустошил, действительно отбросил в сторону. Я последовал его совету, стараясь не сбить дыхание. Вода расплескивалась в стороны, я залил себе всю грудь, но думал лишь о том, что мы не сможем убежать от лошадей. Ким, словно прочитав мои мысли, произнес на бегу: «Давай, Ян, пробежать нужно совсем немного, а дальше им придется слезть с лошадей и бежать за нами». «Но почему?» Я все-таки сбил дыхание и сейчас мысленно ругал себя за это. «Животным не нравится то место, куда они нас загоняют». «Куда, увидишь», — мрачно бросил наставник, продолжая бежать уже молча. Мы неслись как угорелые, и ноги медленно, но верно наливались усталостью. Казалось, еще немного и в спину ударит вражеская стрела или копье. «Успели», — радостно вдохнул Ким, «стоило нам добежать до руин. Держимся рядом с краем, но внутрь пока не суемся». Я лишь молча кивнул, показав, что услышал его. В горле резко пересохло, когда я понял, где мы оказались. Раньше я только слышал про это место и мечтал однажды тут оказаться. Вот так, за один день, Ким, сам ни того не зная, умудрился выполнить два моих тайных желания: отправиться к русам и в земли духов. Духи. Как же я мечтал приручить одного из них, ведь только подчинив духа можно было стать великим воином. Проблема заключалась в том, что сами духи почему-то не спешили подчиняться. Отец, у которого был дух куницы, многое мне про них рассказывал. И вообще, я должен был отправиться за своим духом в следующем году. Однако коварное нападение порушило все мои планы. Считалось, что лучше всего пытаться приручить духа с 18 до 25 лет. После этого, с каждым годом, шанс на успешное подчинение стремительно падал. Раньше пробовать тоже не стоило, так как дело это было опасное, а духи не занимались такой ерундой, как сочувствие и сострадание. Все дело в том, что в случае неудачи, духи просто убивали посмевшего зайти на их земли. Им было плевать, кто это был, ребенок или старик. Однако, ради силы, которую давали духи, многие были готовы рискнуть жизнью. Дикие, неразумные духи были самыми слабыми. Подчас хватало лишь сильной воли, чтобы одолеть их и подчинить. Но, для того, чтобы его развить, требовалось много усилий. Полуразумные духи были намного сильнее. С ними можно было уже договориться, главное знать, чем их заинтересовать. Однако и тут без силы воли было не обойтись. Хотя, все зависело от типа духа. Дух тигра никогда не подчинится трусу, а дух черепахи суетливому человеку. Именно поэтому, в семьях старались воспитывать у детей определенные черты характера и даже добиваться внешнего сходства, чтобы повысить шансы на прохождение испытания. Отец тоже хотел, чтобы я пошел по его стопам и добыл себе куницу. Меня заставляли заниматься растяжкой, тренировать баланс и скорость. Но с характером у меня вышел затык. Мне сложно было подстраиваться под изменяющиеся условия. Я уродился слегка упрямым и предпочитал переть напролом. Отец в таких ситуациях вечно ругался и поминал мою бабушку. С чем это было связано, догадаться было нетрудно. Бабушку, если она приняла какое-то решение, было просто невозможно переубедить. Отец еще вечно говорил, что духом бабки должен был стать осел, а не медведь. Были еще и разумные духи, но эти на контакт с людьми шли очень редко. Заполучить такого в подчинение было просто нереально. Говорят, что некоторые умудрялись заключить с такими духами какой-то договор, и что у нашего императора именно такой дух. Только я не знал, насколько это правда. Преследователи показались через полчаса. По ним было видно, что бежали они изо всех сил и сильно запыхались. Но и мы к тому моменту уже почти обессилели. «Туда!» – прохрипел Ким, толкая меня в сторону руин. Я замешкался всего на секунду. Ее я потратил на то, чтобы обернуться и оценить количество преследователей. Больше десятка. Нам с ними точно не справиться. Так какая разница, как умирать, от рук людей или духов? В последнем случае у нас был хоть и мизерный, но шанс. Стоило нам оказаться в руинах, как я непроизвольно замедлил свой бег и закрутил головой. Пот заливал глаза, и я почти ничего не видел. Странно, но никаких духов не видно. И чего мы тогда сразу сюда не зашли? Стоило ли бежать и тратить силы, когда можно было просто спрятаться? «Наставник», — окликнул я Кима. «Мне показалось, что я заметил какое-то движение. Не останавливайся», — сипло ответил он. «Они уже знают, что мы здесь и скоро придут». От его слов меня всего передернуло. Не знаю, почему, но было в его тоне что-то такое. Обреченность. Сожаление, наши преследователи остановились у границы руин всего на пару секунд. Они о чем-то спорили, даже кричали, но я не смог разобрать что. «Беги дальше, старайся, чтобы солнце было слева», — произнес Ким, резко остановившись. Я по инерции сделал еще несколько шагов и тоже остановился. «Что, а ты, наставник, беги, Ян, я постараюсь их задержать». Они оказались еще более трусливыми, чем я ожидал. «Ты о чем?» — спросил я, тяжело дыша. «Пока они решатся сунуться сюда, ты успеешь уйти. Думаешь, они не пойдут за нами? Так не лучше ли встретить их вместе?» «Нет, лучше ты». Вжух. В паре метров от меня пролетела стрела. Вторую Ким успел отбить мечом, но третья вонзилась ему в ногу. «Беги, Ян!» — закричал он, схватившись за застрявшую в ноге стрелу. Резкое движение рукой, и он сломал древко, оставив обломок в ладонь шириной. От его окрика я дернулся и кинулся к камням, стараясь бежать так, чтобы они прикрывали меня от лучника. Пробежав метров 40, я резко свернул направо. Спустя еще пару десятков метров я снова свернул направо и теперь бежал обратно. Бежать и бросить Кима одного? Ну уж нет, я непроизвольно оскалился. Мне надоело убегать. Если уж суждено умереть, как и всей моей семье, то лучше я погибну в бою. В этом месте камни были довольно высокие и стояли очень часто. Поэтому появление незнакомого воина стало для меня полной неожиданностью. Впрочем, как и мое для него, мне повезло, что я бежал уже с обнаженным клинком в руке. Тело действовало само. Не успел я еще сообразить, кто это такой и что он тут делает, как 15 сантиметров стали уже вошли ему в живот. Незнакомец вцепился одной рукой в мою руку, держащую клинок, а второй потянулся к поясу. Я не стал дожидаться, пока он дотянется до клинка, и, несмотря на его попытки мне помешать, провернул меч в ране. Мужик закричал, а я потянул клинок на себя. От боли у него, похоже, что-то помутилось в голове, так как он, вместо того, чтобы позволить мне высвободить меч, вцепился в него мертвой хваткой и рванул его к себе. Пару секунд я боролся с ним, после чего сделал шаг вперед, проталкивая меч глубже в его тело, и ударил его головой. Я был на ладонь ниже, поэтому удар лбом пришелся ему прямо в нос. Он растерялся и ослабил хватку. Я тут же воспользовался моментом и резко дернул клинок на себя. Он вышел с противным чавканьем, от которого меня чуть не стошнило. Однако это не помешало мне рубануть его по шее. Этого хватило, чтобы он упал на землю и забулькал, пуская кровавые пузыри. Несколько секунд я простоял над ним, глядя, как жизнь покидает его тело, после чего встрепенулся и снова побежал дальше. Когда я прибыл на место сражения, то увидел, как один из преследователей вонзает короткое копье в плечо наставника. Рядом с ними лежало два трупа, одним из которых, судя по колчану за его спиной, был лучник. Копейщик замахнулся своим оружием, чтобы добить Кима, но я успел раньше. Мой клинок вошел ему в спину, а спустя мгновение я сбил его в сторону всем своим телом. Мы упали. Меч вырвало у меня из рук во время падения, и я остался безоружным. Не теряя ни секунды, я тут же подхватил с земли чужой клинок, который был для меня тяжеловат, и опустил его на голову пытающегося подняться противника. Я бил его и бил, пока меч просто не выпал из моих уставших рук. Меня охватило какое-то безумие. С каждым ударом я выплескивал из себя частичку страха, пока не осталось ничего. Меч выпал из моих ослабевших рук, и я развернулся к наставнику. «Ким!» – прошептал я, падая перед ним на колени и пытаясь оценить его раны. «Зря ты потратил на него столько сил», – грустно улыбнулся мне наставник, после чего сплюнул в сторону кровь. «Давай, вставай, я помогу, надо уходить». «Нет», – покачал он головой, – «уходи сам, давай же». Я встал на ноги и потянул его на себя. «Нет». Его крик ударил по ушам, и я непроизвольно отпустил рукав его куртки. «Хотя я и недоволен тем, что ты ослушался моего приказа и вернулся, но я уверен, что отец бы тобой гордился». «Ким», — растерянно произнес я. «Слушай меня», — перебил он. «Забери свой меч, сумку и беги отсюда. И на этот раз не возвращайся. Я умираю. Не спорь, я чувствую это. У тебя же еще есть шансы спастись. Скоро здесь будет множество духов, привлеченных запахом человеческой крови. Постарайся к этому моменту оказаться как можно дальше». «Разве можно убежать от духов?» — криво улыбнулся я, вспомнив, как он рассказывал мне о том, что это невозможно. «Не тогда, когда ты находишься на их территории. Они будут заняты», — Ким покачал головой, видимо угадав, о чем я думал. «Чем? Ими?» Я проследил взглядом за кивком наставника и увидел вдалеке приближающиеся фигуры наших преследователей. «Пока они будут рвать этих глупцов, ты должен оказаться как можно дальше. Возьми». Он сунул руку к поясу, после чего протянул мне мешочек. «Здесь немного золота и серебра. Должно хватить на первое время». «Наставник», — прошептал я. «Все, малыш, пора. Будь сильным». «Благодарю тебя, Ким». Я поклонился наставнику, взял протянутый им мешочек с деньгами, подхватил сумку, закинул в ножны меч и побежал. Мне было горько от мысли, что теперь я остался совершенно один. Вот только вместо слез, я сжимал зубы от злости. «Когда-нибудь, когда я стану сильнее, я найду тех, кто виноват в смерти моих родных и близких, и отомщу, клянусь». Глава 3. Я сделал пару шагов назад, не отводя взгляда от улыбающегося Кима. У него было такое лицо, словно он действительно чему-то радовался. Шаг за шагом, я отходил от него, не решаясь повернуться к нему спиной. Мне казалось, что если я отвернусь от него, то предам. Со стороны того места, откуда мы пришли, послышались голоса. Судя по всему, остальные преследователи решили возобновить погоню и сейчас бежали сюда. Наставник с трудом поднял руку и махнул ей, словно прогоняя меня. Я, наконец, развернулся и побежал. Мне было дико стыдно за свой поступок, но я утешал себя мыслью, что выполняю последнюю волю Кима. Он ведь действительно верил, что у меня есть шанс выбраться отсюда. А значит, я приложу все силы, чтобы постараться выжить. Я бежал и бежал, время от времени меняя направление. Не везде можно было пробежать напрямик. Приходилось петлять. А ведь Ким говорил о том, что солнце должно быть по левую руку от меня. Не знаю, сколько времени прошло, но я трижды переходил с бега на быстрый шаг, чтобы восстановить дыхание. Я уже не столько боялся того, что меня догонит преследователь или что я встречусь с духами, сколько то, что я заблужусь среди этих развалин. Один раз мне показалось, что я слышал громкие крики. Я даже остановился и прислушивался почти с минуту, но так больше ничего и не услышал и возобновил движение. Когда легкие уже горели огнем, я выбежал на небольшую площадь. По центру стоял старый, полуразрушенный фонтан. Он состоял из трех уровней. Я подбежал к нему и с надеждой заглянул внутрь. Как я и надеялся, внутри чаш была вода. В самой нижней она была очень грязная и заросшей различными растениями. А вот во второй и третьей чаше вода была почище. В былые времена я бы сроду такую пить не стал, но сейчас у меня просто не было выбора. Я аккуратно расчистил мусор, который плавал на поверхности, и начал пить маленькими глотками. Привкус у воды был затхлый, а сама она была слегка прохладной. Я пил и пил, пока не почувствовал, что живот полон, и в меня больше не лезет. Я с сожалением оторвался от воды и спрыгнул на полуразрушенную брусчатку. Настроение слегка улучшилось, и я перебирал в голове варианты, куда можно набрать воду, чтобы взять ее с собой. Мой взгляд скользил по сторонам, пока не споткнулся о какую-то непонятную аномалию. Больше всего это было похоже на толстый, зеленый шланг, только почему-то полупрозрачный. Я бросил быстрый взгляд вправо, где мне почудилось какое-то движение, но ничего не увидел. Когда я снова посмотрел на аномалию, то она оказалась намного ближе, чем была до этого. Я непроизвольно сделал шаг назад, пытаясь понять, что это такое. Человек, похоже, заблудился, раздался у меня в голове слегка шипящий голос. Я закрутил головой по сторонам, пытаясь найти того, кто это сказал, но площадь была пуста. На ней никого не было, никого и ничего, не считая. Мой взгляд снова вернулся к аномалии, которая приблизилась еще на пару метров. Теперь я уже мог нормально рассмотреть, что это такое. Больше всего это было похоже на змею. Догадливый человеческий детеныш. Снова раздался тот же голос. Аномалия вдруг приобрела четкость. Теперь не было никого сомнения, что это была змея. Полупрозрачная змея. Хотя, никакая это не змея, дошло до меня. Это же дух. Дух змеи приподнял голову на полметра и принялся гипнотизировать меня своими полупрозрачными глазами. «Ты дух», — наконец произнес я. «Впусти меня», — вместо ответа, раздалось в ответ. «Впустить? Но куда? Впусти меня в себя». Мне послышалось раздражение в голосе духа. «Ты готов подчиниться мне и стать моим?» — удивился я. «Подчиниться?» Вокруг головы змеи раскрылся капюшон, а в голосе послышалось еле сдерживаемое ярость и презрение. «Тебе, Ниит, это ты подчинишься мне. Судя по всему, мне повезло столкнуться с полуразумным или даже разумным духом. Только мне не нравилось то, что он говорил. А ведь отец рассказывал о том, что некоторые духи стремятся захватить тела людей. Где-то далеко даже есть земли, где живут духи в человеческих телах. Они довольно сильны, но не сильно лезут в дела людей. Остальные с ними не связываются, предпочитая торговать и поддерживать, если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения. Проблема в том, что захватив тело, дух поглощает личность человека. Исключения, если они и есть, слишком редки. И это значит, что у меня большие проблемы. Однако я не собирался сдаваться без боя. Никогда больше. Нет, резко ответил я, выхватывая клинок. Пожалеешь. Прошипел дух и бросился на меня. Я отпрыгнул в сторону, отмахнувшись мечом. Я точно попал, но кроме недовольного шипения духа, больше никаких следов моего попадания не было. Не успел я расстроиться, как мне снова пришлось уворачиваться от очередного броска духа. Это продолжалось еще почти минуту. Дух змеи бросался на меня, я уклонялся и пытался задеть его клинком. Один раз он оказался чуть быстрее и задел мой бок. Это место сразу свело от боли. Вот только и мои попадания, как оказалось, не прошли даром. В некоторых местах от тела змея словно исходил еле видимый дымок. Приятно, но такими темпами, чтобы он сдох, мне придется ковырять его еще больше часа, не меньше. Я же столько просто не продержусь. Очередная атака духа отличалась от предыдущих. Его бросок был настолько быстрым, что я не успевал увернуться. Правая нога плохо слушалась, после того ранения в бок. Помимо боли, по телу словно распространялось онемение, которое постепенно сползало вниз и расходилось в стороны. Не знаю, что на меня нашло, но я с криком бросился навстречу духу, желая его уничтожить. Змей влетел мне прямо в грудь и пролетел насквозь. Я упал на камни, с трудом проталкивая воздух в легкие. Было дико больно, у меня из носа потекла кровь, но я улыбался. Если мой оскал можно было назвать улыбкой, змей выглядел потрепанным. По нему словно крупной теркой прошлись, сорвав с него призрачную чешую. Какое-то время он дергался, сворачиваясь в кольца, словно испытывал сильную боль. Надеюсь, что так все и было. Это было бы справедливо. Через несколько секунд извиваний, он снова повернулся в мою сторону, и я почувствовал, как от него тянет желанием впиться в меня зубами и впрыснуть столько яда, чтобы я вечность корчился в муках. Дух медленно пополз в мою сторону, а я попытался встать. Умирать без боя я не собирался. Мне как-то резко стало понятно, что все это время он со мной игрался, а теперь решил действовать серьезно. Я стоял, пошатываясь от слабости, и сожалел лишь о том, что не смогу выполнить свою клятву и отомстить убийцам семьи. Да, у меня получилось ранить духа, однако моих сил, к сожалению, оказалось недостаточно, чтобы его победить. А ведь попадись мне дух послабее, и я бы смог его подчинить. Жаль, я приготовился повторить мой трюк с прыжком, в надежде выгадать себе еще несколько секунд жизни. Хотя, вряд ли у меня получится это сделать. Мне стоять то больно. Змей сжался в пружину и выстрелил своим телом в мою сторону. Я оскалился, словно дикий зверь, и закричал. Глаза я не закрывал, решив встретить свой конец, глядя ему в лицо. Краем глаза я заметил какое-то движение, а в следующее мгновение, летящего в мою сторону духа сбило в сторону. Остатки сил резко меня покинули, и я упал на колени, от удивления даже слегка приоткрыв рот. И было отчего. В нескольких метрах от меня, дух змея сражался с духом какого-то маленького животного, бело-черной раскраски. Внешне он походил на помесь куницы и медведя. Мой неожиданный спаситель бросался на змея, отрывая от того призрачные куски и вспарывая так и не восстановившееся тело своими острыми когтями. Дух змея в ответ пытался обвиться вокруг тела зверька, лишив его подвижности, и резко бросался в его сторону, пытаясь достать своей пастью и впрыснуть яд. Вот только бело-черный зверек каждый раз успевал отскочить в сторону и нанести удар в ответ. Они кружились так почти минуту, постепенно замедляя темп. Змей все-таки умудрился пару раз укусить моего спасителя, отчего тот замедлился, а его движения стали не такими резкими. Да и сила атак заметно ослабла. Все шло к тому, что змей все же одержит победу, а потом закончит со мной. Я стиснул зубы, сжал покрепче свой клинок и пополз в сторону сражающихся духов. Они оба выглядели не лучшим образом. На теле каждого из них было множество ран, которые словно истекали призрачной кровью. Бело-черный зверек впился в горло змея мертвой хваткой и болтался от каждого резкого движения. Тому надоело дергаться, и он начал обвиваться вокруг тела моего спасителя. К тому моменту, как я до них дополз, змей почти полностью обернулся вокруг своей жертвы. Я с выдохом опустил клинок на голову духа, но он прошел сквозь него, оставив лишь легкую рану. Руку свело судорогой, и я выронил свой меч. Мой взгляд наткнулся на черные бусинки глаз моего спасителя, полуприкрытые веками, и я не увидел в них ни капли страха, сожаления или боли, только желание сражаться. Меня словно током ударило. Я бросился на змея с голыми руками. Я словно пытался вырвать из него куски. Пальцы сводило так сильно, что казалось, что кто-то пытается мне их сломать. В какой-то момент я просто не смог больше поднять руки, но сдаваться не собирался. Я сделал единственное, что еще мог, попытался вцепиться в него зубами. Готов поклясться, что стоило моим зубами сомкнуться на полупрозрачном теле змея, как от моего спасителя словно потянуло уважением. Дух змея бросил душить зверька и, раскрыв свою пасть, бросился мне прямо в лицо. Но, не достав до меня всего нескольких сантиметров, он вдруг резко опал. Словно из воздушного шарика выпустили большую часть воздуха. Я упал на землю, не в силах пошевелиться. Единственное, что я мог видеть, это оскаленную и местами порванную морду бело-черного зверька. Причем, несмотря на многочисленные раны, скалился он довольно, словно сражение на грани жизни и смерти доставило ему удовольствие. Не сдержавшись, я улыбнулся в ответ. «А ты неплохо себя показал, человек», — раздался в моей голове звонкий голос. «У тебя дух воина, почти, как у меня. Спасибо, что помог», — поблагодарил я его. «Без тебя я был бы уже мертв, хотя, еще одну такую встречу я точно не переживу». «Это точно», — снова оскалился зверек. «Человек без духа, лакомая добыча для любого из нас. Тебе виднее», — хотелось расспросить его подробнее, но язык уже не ворочился. «Змей успел отравить тебя, нахмурился дух. «Ты умираешь, так же, как и я. Ты же победил», — сквозь накатывающее отупление успел удивиться я. «Да, правда, поспешил с атакой, зато меня спас. Не хочу умирать вот так». Шерсть на теле моего спасителя на секунду встала дыбом, но практически тут же опала. «У меня еще слишком много дел, и у меня», — грустно ответил я, — «я так и не отомстил за свою семью». «Месть», — оживился зверек, — «есть один вариант, как нам обоим выжить. Ты готов стать моим питомцем?» Язык уже еле ворочался, и я не чувствовал ног. «Питомцем?» — в голосе духа послышалась насмешка. «Оставь это низшим. Я готов стать твоим партнером. Я согласен», — успел произнести я, прежде чем яд-змея сделал свое дело, погрузив меня во тьму. Человек, наконец, потерял сознание, не в силах больше сопротивляться яду змеи. Вообще, было удивительно, что он смог продержаться так долго. Бело-черный зверек еще пару секунд вглядывался в его лицо, словно пытаясь там что-то разглядеть. После этого он моргнул и прикоснулся лапой к телу человека. Его моментально втянуло внутрь парня, чье дыхание стало постепенно замедляться. Почти сразу же, полупрозрачное тело змеи тоже потянулось в сторону парня, медленно, рывками, словно кто-то тянул его к себе. И чем меньше от него оставалось, тем сильнее затягивались раны лежащего на земле парнишки, который чуть не стал жертвой коварного духа. Еще через десяток секунд над головой человека возник полупрозрачный образ бело-черного зверька, который лапами тащил к себе змею и отрывал от нее куски. Было видно, что он спешил. Дух постоянно крутил головой, в поисках нежелательных гостей. Поглощать целиком поверженных врагов было запрещено, тем более, если это были представители другого вида. Проблема в том, что этот дух был слишком молод и потратил очень много сил на схватку с врагом, который превосходил его в силе в несколько раз. Без подобной подпитки у них с его партнером просто не получится выбраться отсюда живыми. А ведь потеря человека-носителя, с которым был заключен договор, сильно ударит по и так слабому духу, вплоть до полного развоплощения. Последний кусочек был поглощен, и, стоило этому произойти, как растрепанный парень застонал и раскрыл глаза. Глава 4. В себя я пришел резко и тут же сел, озираясь по сторонам. Последнее, что я помнил, это, как заключил сделку с духом. Или не заключил, не переживай, заключил, раздался у меня в голове знакомый голос. Тот самый, который я слышал до того, как потерял сознание. А теперь, хватит разлеживаться. Вставай и вали отсюда, пока не пришли другие духи. Все еще находясь в небольшом шоке, я поднялся на ноги, подхватил свои вещи и пошел. «Ты куда идешь?» В голосе духа слышалось недоумение, пополам с раздражением. «Бери левее, еще сильнее». Но наставник мне говорил, что надо, чтобы солнце было по левую руку. Вяло поспорил я, тем не менее, следуя совету духа. Может, раньше это бы и сработало, но своим появлением и убийствами вы привлекли слишком много ненужного внимания. Поэтому обстоятельства изменились. И вообще, чего ты плетешься? Ты должен бежать изо всех сил. Но даже этого может оказаться недостаточно. Не знаю, пугал меня дух или говорил серьезно, но я решил не рисковать и припустил со всех ног. Развалины мелькали слева и справа. Мне приходилось перепрыгивать через обломки некогда величественных строений. Сумка била по спине, а ножны по ногам, однако, я бежал, словно от этого зависела моя жизнь. Хотя, почему словно, так и было. И дело даже не в словах духа, а в том, что мне рассказывал отец. Все его истории сводились к тому, что без нужды на территории духов лучше не находиться. Нет, те, кто довольно далеко продвинулись по пути слияния со своим духом, иногда захаживали на земли подобные этим. Там они охотились на неразумных духов своего вида. Интересно, а куда делся побежденный змей? Ты меня слышишь? Я мысленно обратился к своему духу. Эй, к сожалению, да, недовольно раздалось в ответ. И не смей мне икать, человек. Ты знаешь, куда делся змей? Я его съел. Следующую минуту я бежал молча, раздумывая о сказанном. Но разве могут духи поглощать тела других духов, не относящихся к своему виду? Я о таком даже не слышал. А ты, кстати, кто? Наконец спросил я. Дух, мне послышалось недоумение в голосе моего партнера. Это понятно, терпеливо ответил я. А какой именно? Какой ты зверь? Ты медведь? Просто немного похож. Что? Медведи медленные, ленивые и тупые. Возмутился дух. Я, медоед. Медоед, никогда о таком не слышал. «А что ты умеешь? Какую силу ты мне можешь дать? Я сильный, смелый, выносливый и очень живучий», — с гордостью ответил дух. «И я теперь тоже?» «Пока нет, я чуть ли не физически ощутил, как мой дух поморщился. Однако, чем крепче будет становиться наша связь, тем больше качеств перейдет тебе». «Здорово», — порадовался я, и только тут до меня дошло, что я уже довольно долго бегу с весьма приличной скоростью, но даже не запыхался. А еще меня не беспокоили раны и многочисленные ссадины, которыми я обзавелся во время нашего с Кимом бегства. А как мне стать еще сильнее? Как укрепить нашу связь? Все просто. Ты не должен бояться сражений, не должен щадить себя и жалеть. Всегда будь готов к бою, даже если твой противник сильнее тебя, начал перечислять мой дух. А если я не стану сражаться, что тогда? Ты покинешь меня? Вся жизнь воина – это сражение. Стоит тебе остановиться, и ты начнешь слабеть. Только в бою ты можешь стать сильнее. И нет, я тебя не смогу оставить. Мы слишком сильно связаны. Мы поделились друг с другом жизнью, и смерть одного теперь означает смерть второго. А вот про такое я слышу впервые. Я даже не думал, что все настолько серьезно. С другой стороны, шанс того, что убьют меня, пока что намного выше вероятной смерти духа. Дух молчал. Я тоже не спешил продолжать разговор. Вместо этого прикидывал в голове дальнейшие планы. У меня практически нет вещей, немного денег и меч. Я знаю, что где-то у русов живут мои дальние родственники, но я даже не знал, как их зовут. По всему выходило, что рассчитывать я могу только на себя. Мы всегда можем рассчитывать только на себя, неожиданно произнес мой дух. Доверие слишком сложно заслужить и очень легко потерять. Люди коварные и хитрые. Каждый думает только о себе. Помни об этом. А духи разве не такие же? Я не удержался и вложил в свой вопрос весь скепсис. И вообще, ты разве можешь читать мои мысли? Только когда ты слишком громко думаешь, спокойно, словно не заметив моего настроения, ответил медоед. Что касается духов, то мы не такие коварные и хитрые. Мы намного коварнее и хитрее. Только это касается разумных духов, а таких, на самом деле, не так уж и много. То есть тебе мне тоже не доверять? Я правильно понял? Мне, можно. А как же, ты не понимаешь, перебил он меня. Мы с тобой связаны. Я просто не могу тебя обмануть. Как, впрочем, и ты меня. И со временем, когда наша связь станет крепче, ты сможешь в этом убедиться. Слова духа заставили меня задуматься. Не знаю, почему, но я ему верил. Словно даже не знаю, словно старшему брату, может быть, не знаю. Старшего брата у меня никогда не было. Из руин я выбрался спустя почти неделю. Несколько раз на меня нападали дикие духи. По сравнению со змеем они были слишком слабы. Эти встречи послужили отличной возможностью опробовать свои новые возможности. Медоед подсказывал как, когда и куда надо бить, чтобы убить этих духов. Единственная заминка случилась в первом бою, когда я схватился за свой клинок и вытащил его из ножен. Оказалось, что его словно кто-то погрыз. Да он сломается от первого же удара. Клинок пришлось выбросить и драться голыми руками. «Забудь о ненужных железках», — прокомментировал произошедший мой дух, который попросил звать его Инь. «Против духов оно практически бесполезно. А люди, я могу научить тебя окутываться духовной энергией. Пока моих сил хватит только на кисти, но в дальнейшем, когда мы оба станем сильней, ты сможешь покрывать ею все тело. И уж поверь мне, никакая железка, которыми вы, люди, так сильно любите тыкать друг в друга, не сможет причинить тебе вред», — фыркнул мой дух. «С помощью Иня я смог победить первого духа голыми руками. Я ожидал, что будет так же больно, как и со змеем, но ничего подобного не произошло. Я вообще не почувствовал боли. Правда, Инь слегка переоценил наши возможности, и, вместо кистей, я смог покрыть духом только пальцы обеих рук, вплоть до ладоней. Каждого побежденного духа он съедал. Когда я увидел это в первый раз, то был настолько поражен, что не удержался и задал ему вопрос. «Это вообще нормально? Ты о чем?» – спросил он в ответ, запихивая себе в рот мертвого духа лисы, которому я умудрился перебить шею и отделить голову от тела. «О том, что ты их ешь. Так я становлюсь сильнее и быстрее восстанавливаю свои силы», — ответил он, когда доел поверженного духа, при этом смешно наморщив свой нос. «Судя по всему, мы забежали на территорию духов рода лисы. Как иначе объяснить то, что следующие 6 сражений у меня тоже были с таким же духами? Причем не всегда они нападали поодиночке. С двумя я еще справлялся, пусть и с трудом, а вот когда их было больше, то мне на помощь приходил Инь. Тяжело нам пришлось, когда на нас напали сразу 5 духов. Мы успели убить по одному, прежде чем меня ранили в ногу, напав со спины. Мы справились, но Инь выглядел потрепанным. Ему разорвали ухо и расцарапали всю морду. Мне тоже досталось. После победы над вторым противником, у меня закончилась духовная энергия. Первый же удар без защиты показал всю мою слабость. Пальцы моментально свело судорогой, как в бою со змеем. Пришлось уворачиваться от лиса и ждать, когда Инь разберется со своим и придет мне на помощь. К слову, он действительно оказался очень живучим. Все его раны, даже глубокие, затягивались довольно быстро. Не знаю, насколько это нормально для обычного духа, но меня это радовало. Я прекрасно помнил его слова о том, что его смерть означает конец и для меня. Мне кажется, что я начал лучше слышать, обратился я к Иню, когда мы покинули территорию лис. Разница практически незаметна, но я ее ощущаю. Это нормально, да, кивнул головой мой дух, который бежал рядом. Когда я поглощаю убитого в бою врага, я могу перенять часть его силы. Чем сильнее враг, тем меньшее количество надо убить для роста навыка. Так может нам задержаться и попробовать найти что-нибудь подходящее, предложил я. Что-нибудь на силу удара, или на гибкость, или скорость реакции, усиление зрения, скорость, успокойся, одернул меня Инь. Мы с трудом справились с 5 слабых, неразумных духов. Представь, что будет, если сюда пожалует кто-то посильнее. Ты вроде хотел отомстить, для этого надо, как минимум, сначала выжить. Но ты же как-то справился со змеем, только потому, что напал на него неожиданно, и ты уже успел его слегка потрепать, расстроил меня Инь. Жаль, я с трудом сдержал вздох разочарования. У себя в голове я уже успел нарисовать картинку, как мы убиваем духов сотнями, становимся необычайно сильными и разим всех наших врагов. Но мы же сюда еще вернемся, возможно, только не думаю, что к тому моменту это будет иметь смысл. Почему? Если убивать тех, кто сильно слабее тебя, то толку не будет, а я надеюсь стать намного сильнее. К тому же, в мире еще полно мест, где живут духи, намного сильнее, чем те, что обитают здесь. Правда? Обрадовался я. Тогда ладно, еда у меня закончилась на 4-й день этой бесконечной гонки. Воду я находил в небольших ручьях, каменных чашах и бассейнах. Моя одежда загрязнилась и местами порвалась. Мне дико хотелось помыться, поесть нормальной еды и поспать в безопасном месте. Момент, когда я покинул земли духов, прошел мимо моего сознания. Я просто бежал, автоматически переставляя ноги и выискивая путь с наименьшим количеством преград. О появлении духов меня предупреждал Инь. Он же, как правило, с ними и сражался. Последние 2 дня я лишь изредка подключался к сражениям, больше защищаясь и дожидаясь, когда мой дух расправится с остальными противниками. Из плюсов, духовная защита теперь покрывала мои руки до середины ладоней. Возможно, были и другие изменения, но я был просто не в состоянии их оценить. Все дело было в недостатке сна. Спал я урывками, когда нам попадались безопасные, по мнению Иня, места. Вот только дело в том, что безопасными они оставались редко, когда дольше 2-3 часов. Потом же Инь меня будил, и я снова бежал. Утром, днем, вечером, и даже ночью. В последнем случае мне не помешала бы возможность видеть в темноте. Правда, духов с таким ценным навыком нам не попадалось. Приходилось надеяться на свет 3 предков и звезд. Самое опасное было сражаться во тьме. Не помогал даже улучшившийся слух, ведь духи практически не шумят. Выручали лишь подсказки Иня, которому темнота словно вовсе не мешала. Подозрительный шум я услышал раньше, чем увидел опасность. Да и не факт, что я бы смог что-то разглядеть. Глаза постоянно слезились, словно туда насыпали песок. Голова почти не соображала. Я лишь услышал предупреждение Иня и отпрыгнул в сторону. Рядом что-то шлепнулось на землю и поползло в сторону насторожившего меня шума. «Беги!» — кричал Инь, пытаясь достучаться до моего затуманенного сознания. «Стой!» Параллельно с ним звучал чей-то голос, в котором не было злости, лишь раздражение. «Стоп, голос, но зачем духом со мной разговаривать? Да и голос похож на людской». Эта мысль настолько выбила меня из колеи, что я на секунду замер, за что тут же и поплатился. Мне на плечи упала змея, которая тут же сдавила плечи. Я напрягся, пытаясь вырваться из плена, но все было тщетно. Резкий рывок оказался настолько сильным, что уронил меня на землю, и лишь лежа среди редкой травы, до меня дошло, что то, что я принял за змею, было веревкой. кто-то умудрился накинуть на меня петлю, словно на какое-то дикое животное. «Вяжи его и тащи к остальным», — раздался чей-то грубый, хриплый голос. «Только хорошо вяжи, а то он слишком шустрый». Глава 5. Какое-то время меня тащили по земле, после чего пнули в живот, забрали сумку с ножнами и связали руки. После этого, меня еще раз пнули, резко подняли на ноги и толкнули в спину, задавая нужное направление. Все это сопровождалось руганью на неизвестном языке. Если не ошибаюсь, этот грубый язык, который терзал мои уши, был языком русов. Хотя я был готов поклясться, что, когда на меня накинули веревку, слышал родную речь, только голос был другой. Языку русов меня пыталась учить бабушка. Отец был не в восторге от этого, считая, что он мне никогда не понадобится. По его мнению, я должен был в идеале знать историю своей родной страны и уметь владеть клинком. Поэтому, занятия с бабушкой были редкие и малоэффективны. Как же я сейчас жалел, что так несерьезно относился к ее попыткам научить меня чужому языку. Сейчас бы он мне очень помог. Я ведь даже не знаю, кто меня поймал. А вдруг, это те самые преследователи, от которых мы убегали с Кимом? Я напряг руки, пытаясь растянуть веревки, но ничего не вышло, связали меня крепко. Мои попытки освободиться не прошли незамеченными. В мой адрес обрушилась очередная волна брани, после чего мне прилетело по рукам палкой. Было больно, но не так, когда я пропускал атаки духов. Голова так и кружилась, мушки перед глазами не желали пропадать, я чувствовал, что на грани. Еще немного, и я просто отключусь. Как назло, Инь молчал, не отзываясь на мои призывы. Я больно стукнулся головой о что-то твердое. Сзади раздался довольный смех. Меня дернули за руку в сторону. Раздался скрип, после чего я получил очередной толчок в спину. Я по инерции шагнул вперед и тут же споткнулся. Упал и больно ударился коленями. Не обращая внимания на неприятный смех за спиной, я пополз вперед, помогая себе связанными руками. Препятствием, о которое я споткнулся, оказалась небольшая лесенка. Не знаю, кто ее делал, но то, что он не особо старался, было очевидно. Я засадил себе кучу за нос, пока поднимался по этому скрипящему убожеству. Ступеньки закончились неожиданно, и я, потеряв опору, завалился вперед. В этот момент мой конвоир решил меня поторопить и пнул прямо под зад. Я провалился вперед и распластался на деревянном полу. От унижения и обиды меня захлестнула волна ярости. Я развернулся, чтобы наброситься на своего обидчика, но тот уже успел захлопнуть дверь и довольно скалился с другой стороны решетки. Я вцепился в прутья и внимательно разглядывал того, кто посмел так со мной поступить. Это сейчас я уставший, истощенный продолжительной гонкой, недоеданием и недосыпанием. А когда я восстановлюсь, тогда он пожалеет о своем поступке. «Я вырву тебе за это горло», — негромко произнес я, глядя ему прямо в глаза. Он тут же перестал смеяться и сделал небольшой шаг назад. Спустя секунду, устыдившись своего страха, он злобно оскалился, шагнул вперед и ударил палкой по прутьям решетки, которые я только что сжимал. «Спрячь свои зубки, звереныш», — раздался чей-то голос с жутким акцентом. Я посмотрел на того, кто мне это сказал, и увидел еще одного охранника, со слегка раскосыми глазами. Одет он был, как и его приятель, в штаны, рубаху и кожаную жилетку. А еще у него была густая щетина и длинные усы. Выглядело это отвратительно. Он смотрел на меня с легкой скукой, словно на какую-то вещь. Что он сказал? Обратился к нему тип с палкой. Сказал, что вырвет тебе горло, усмехнулся усатый. «Щенок!» — взвился его собеседник и снова ударил палкой по клетке, куда меня, собственно, и засунули. «Сгною! Даже не думай!» — осадил его усатый. «Борис и так недоволен таким скудным уловом. Всего 4 мелких духа и 3 оборванца, включая этого». Вместо ответа, охранник с палкой сплюнул на землю, бросил на меня злобный взгляд и куда-то пошел. Я не понял, о чем они говорили, но то, что мой обидчик затаил на меня злобу, было понятно и без перевода. «Не рыпайся, дракончик», — обратился ко мне усатый. «Ты больше не у себя в империи. Если будешь создавать проблемы, то нам будет проще от тебя избавиться, чем продать». «Все понял, я не дракон», — нахмурился я. «У нас в империи драконами могли называться только некоторые старшие семьи, включая императорскую, духами-покровителями которых были драконы. И то обычно к ним добавляли какое-нибудь определение, типа морозные или каменные. Просто драконом мог именоваться исключительно род императора. Именно поэтому, Меня несколько смутило обращение одного из моих пленителей, и лишь спустя какое-то время до меня дошло, что так он хотел обозначить, что я попал сюда с территории Империи Дракона. Ясное дело, что такой оборванец, как ты, не может быть истинным драконом. Короче, я сказал, ты меня услышал. Потом пеняй на себя. Закончив, усатый, видимо, счел, что разговор исчерпан, и ушел вслед за любителем поиздеваться над беззащитными пленниками. Я же решил осмотреть место, куда меня засунули. Вот только стоило мне развернуться, как все перед глазами поплыло, и я сполз по стенке на грязный пол, где и отрубился. Когда я пришел в себя, то сперва не мог понять, где нахожусь. Твердая поверхность подо мной слегка покачивалась. Все тело болело и затекло от неудобной позы. А еще мне дико хотелось пить и есть. Из плюсов, я, наконец-то, выспался. Слабость в теле осталась, но голова больше не была тяжелой, а глаза не стремились закрыться, несмотря на все мои попытки оставить их открытыми. Я со стоном принял сидячее положение и тут же напрягся, приготовившись сражаться. Как оказалось, в этой передвижной тюрьме я находился не один. Помимо меня, тут были еще два пацана примерно моего возраста. Выглядели они тощими и грязными. На меня смотрели настороженно. А еще я заметил на одном из них свои сапоги. Я перевел взгляд на свои ноги и убедился, что я был босс. Вот гад. Воспользовался тем, что я отрубился и снял с меня обувь. «Отдай», — сказал я, нахмурившись. Парень, который был выше меня почти на голову, произнес что-то в ответ. Что именно он сказал, я не понял, но второй почему-то улыбнулся. Я дернулся в их сторону, но затекшее тело слушалось плохо, и я чуть не упал. Вдобавок, мои руки были до сих пор связаны, и я их почти не чувствовал. Я облокотился о стенку и принялся разглядывать веревку. В принципе, узел там был не особо сложный, можно попробовать развязать зубами. Я начал пробовать шевелить непослушными пальцами, заставляя кровь бежать быстрее. Одновременно с этим, я вцепился в веревку зубами, пытаясь ослабить узел. Веревка оказалась откровенно паршивого качества. Такое ощущение, что ее сплели из какой-то травы. Узел постепенно поддавался, хотя зубы уже болели и во рту был стойкий привкус горечи. Мне понадобился почти час, чтобы освободить руки. Все это время мои соседи наблюдали за мной, изредка переговариваясь короткими фразами. У меня, может, и получилось бы справиться с веревкой быстрее, но приходилось постоянно держать эту парочку в зоне видимости, ожидая подвоха с их стороны. Когда я освободил руки, то принялся растирать кисти. Грубая веревка оставила ссадины, поэтому я слегка морщился от боли и от покалывания практически во всем теле. Когда стало понятно, что кровообращение восстановилось, я взял веревку, которой был связан, и намотал ее на правую руку.